Бегство королевы. На следующий день после освобождения Энрике некоторые из разбитых генералов с остатками королевской армии вернулись в Мадрид. Гнев народа, еще ночью выражавшийся только в криках «Долой бурбонов!», «Да здравствует власть народа!», «Да здравствует свобода веры!», «Долой иезуитов!», вылился в неприкрытое ожесточение. Гербы бурбонов срывали с домов и разбивали. Бюсты королевы валялись на улицах, было объявлено о падении династии и провозглашено всеобщее избирательное право. При всем этом в Мадриде царствовал величайший порядок, как будто ничего не случилось. Народ радостно братался с войсками, и ни одна капля крови не пролилась. Пришло известие, что королевские войска других провинций с радостью переходят к Приму, и что он без боя тоже приближается к столице. Раздались тысячи голосов. «Виват, победители при Алькалее! Виват, Сирана! Виват, Прим!» Все замки были объявлены народной собственностью, и скоро над ними стали развиваться красные и черные знамена с надписью «Национальное достояние». Ни один монах не показывался на улицах. Они хотели переждать опасные дни, чтобы потом, все равно при каком правительстве, восстановить свое прежнее могущество. Но народ Мадрида решил иначе. Служители инквизиции слишком много зла принесли людям, и час расплаты наступил. Не существовало испанской семьи, не пострадавшей от Санта-Мадре. Был ли это дед, принявший смерть на костре в Кавамадеро-де-Ла-Крус, или мать, которую подкупленные монахи в угоду королю Фердинанду заманили в монастырский сад, или брат, томившийся под сводами подземелья Санта-Мадре? Все это пробудилось теперь, требуя отмщения. Народ знал, где искать своих злейших врагов. Этот ненавистный дворец, свидетель стольких кровавых драм, должен был стерт с лица земли. С наступлением вечера толпы народа устремились к улице Фабурга. Одна мысль вдохновляла всех — погибель Санта-Мадре. Народ, объявивший дворцы королевы и ее убежавших родственников своей собственностью, желал поступить совершенно иначе с дворцом Санта-Мадре. Он видел в нем змеиное гнездо, которое должно быть разрушено. Вскоре красные языки пламени, показавшиеся на деревьях проклятого монастырского сада, охватили весь дворец, возвестив, что ненавистная сила, господствовавшая целое столетие, наконец уничтожена. Народ ликовал. Ему приятно было видеть, как рушатся эти стены. Толпа стояла до тех пор, пока не убедилась, что Санта-Мадре с монастырем сгорели дотла.